Глава 193. Мой сэндвич. Было раннее утро для студентов второй военной базы. И хотя для студентов еще не пришло время завтракать, они все же решили, что пора идти. Один из них встал на ноги раньше всех остальных. «Ладно, просто нужно убедиться, что у меня все есть», сказала Лейла, медленно вдыхая и выдыхая воздух. В руке она держала белый конверт. В то время, как она держала его, на ее руках была надета пара одноразовых перчаток. Она повторяла эти шаги несколько раз в своей голове и сделала все, чтобы по записке она не могла быть отслежена. Она ощупала конверт, чтобы убедиться, что нано-палочка была внутри. «Уверена ли я, что хочу это сделать? Все, что я собираюсь сделать, противоречит протоколу. И если меня поймают, я даже не думаю, что моя мать сможет вытащить меня из этого». Прямо сейчас она стояла на третьем этаже общежития для мальчиков, также известное как VIP-зона для студентов. Сделав шаг вперед, она быстро повернулась и пошла назад, но через два шага снова остановилась. «Я должна! Если бы не они, Куин и все остальные погибли бы там! А если бы не я, кто знает, что будет с Куином?» Она яростно замотала головой и снова направилась в VIP-зону. Войдя, она проверила коридоры, а также другие комнаты и помещения, чтобы проверить, нет ли там кого-нибудь. Хотя было раннее утро, и большинство студентов еще не проснулись, ей все равно нужно было убедиться. После того, как она положила белый конверт на пол прямо перед одной из дверей, она убежала к выходу из коридора, прямо к лестнице. «Теперь пути назад нет». Используя свою способность, она просунула конверт под дверь. И теперь он был с другой стороны. После этого она быстро сбежала вниз по лестнице, направляясь обратно в свою комнату. До сих пор для всех это был обычный день. Они, как обычно, съели утреннюю еду и отправились на утренние уроки. Наступило обеденное время, которое обычно наступало перед боевыми занятиями. И в тот момент, когда Ворден, Куин и Питер были снаружи, Куин получил сигнал на свои часы. «Голосовое сообщение?» – сказал Куин. «Во-первых, если вы слушаете это сообщение, убедитесь, что вокруг вас нет никого, кто не заслуживает вашего доверия. Я дам вам несколько секунд, чтобы решить и что-то с этим сделать, прежде чем я продолжу», – сказал Логан. Куин огляделся, и мальчики оказались снаружи на скамейке. Ворден и Питер сгрудились вокруг Куина, чтобы лучше слышать сообщение, а также убедились, что никто не подходит близко, и если кто-то подойдет, то они быстро остановят сообщение. «Хорошо», – сказала сообщение, продолжая проигрываться. «Я получил кое-какую интересную информацию, и она касается Питера и вашей маленькой проблемы. Я предлагаю вам собрать всех, кто знает, кто такой Питер на самом деле, и привести их в мою комнату, потому что нам понадобится помощь каждого, чтобы выбраться из этой передряги. О, и если бы вы могли принести мне сэндвич из одного из торговых автоматов, это было бы хорошо. Вам, конечно, не обязательно это делать, но это пойдет на пользу моему мозгу и поможет мне лучше думать». Хотя тон сообщения не казался очень срочным, Куин знал, что если Логан инициирует контакт с ним и просит привести всех в его комнату, это очень важно. Логан вообще не любил, когда в его комнату заходили посторонние, потому что он боялся, что люди могут украсть его идеи для его новых будущих изобретений или даже уничтожить то, над чем он работал. Итак, Куин знал, что это было большое дело. «Вы слышали его, ребята? Сообщите девушкам и приведите их в комнату Логана», сказал Куин, глядя на Вордена. «Питер, будет лучше, если ты пойдешь с ним». «Что вы собираетесь делать, сэр?» спросил Питер. «Мне нужно купить сэндвич», ответил Куин. Группа разделилась, и Ворден с Питером отправились за девочками. Однако Куин сделал это не только для того, чтобы купить сэндвич. Он на самом деле собирался искать Фекса. С его носом найти его будет нетрудно, и он знал, что если сообщит об этом Вордену, тот будет против. Но если это как-то связано с Питером, он был уверен, что Фекс поможет ему. Девочки вместе с Ворденом и Питером терпеливо ждали в комнате Логана. Мальчики были совершенно спокойны, в то время как Эрин постукивала ногой по полу. Последнее время она использовала все свое свободное время, чтобы практиковаться в мастерстве владения мечом, но все равно никогда не могла достичь тех же результатов, что и в тот день на крыше. Пребывание здесь казалось пустой тратой времени. В то время как Лейла, стоявшая рядом с ней, почувствовала ужасное пузырящееся чувство в животе, ее сердце колотилось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит из груди. «А ты не можешь просто сказать нам, что все это значит?» — раздраженно сказала Эрин. «Это очень серьезное дело», — ответил Логан, усаживаясь в кресло. В данный момент он играл с кубиком Рубика в стиле трапеции, сделанным из металла. Внутри использовались маленькие триггеры, чтобы крутить и проворачивать форму во всех видах различных направлений. Это делало его в несколько раз сложнее, чем стандартный кубик Рубик. Каждый раз, когда он сдвигал одну из фигур, раздавался громкий механический звук. «И мне бы не хотелось повторять снова», — сказал Логан, продолжая возиться. В комнате воцарилась тишина, и единственное, что было слышно, это как Логан играет с механическим предметом. Они ждали и ждали. «Убери, пожалуйста, этот чертов куб!» — крикнула Эрин. «Пока я не засунула его тебе!» В этот момент послышался звук открываемой двери. «Похоже, они здесь», — сказал Логан, ставя куб на пол. Куин вошел первым, а следом за ним Фекс. Как только Эрин увидела это, она тут же отступила назад. «Куин, какого черта он здесь делает?» — крикнул Ворден. «Подожди, это я попросил его прийти сюда», — сказал Куин. «Если это как-то связано с Питером или вампирами, то он нам очень поможет. Помните, что он помог нам в прошлый раз и каждый раз оставался верен своим словам?» «Послушайте, я же вижу, что меня здесь не ждали», — сказал Фекс. «Если ты действительно хочешь, чтобы я ушел, то я уйду». «Нет, пожалуйста, останься», — сказал Логан. «Куин прав, это очень серьезное дело, и я верю, что ты окажешь нам большую помощь». Поскольку Логан был тем, кто сказал это и пригласил их сюда, остальные чувствовали, что им, по крайней мере, нужно выслушать Логана, прежде чем они решат, нужно ли ему участвовать или нет. «Хорошо, но прежде чем мы начнем, я полагаю, Куин, у тебя есть кое-что для меня?» — спросил Логан, протягивая руку. «Мой сэндвич». Затем Куин бросил упакованный сэндвич Логану. Тогда механическая рука поднялась в воздух и схватила его, разворачивая его для Логана и кормя его. Они все сидели и смотрели, как Логан ест сэндвич. И когда он наконец закончил, он повернулся к компьютеру. «Давайте начнем».